Вы очень милостивы, донна Изабелла. Я сильно бьющимся сердцем пользуюсь вашим прекрасным позволением, которое показывает, как добры вы ко мне. Посмотрите на это желтое домино, дон Марфори. Оно, кажется, нас преследует. О, воспользуемся скорее случаем укрыться от его взоров. Он начинает мне надоедать. Так я посмотрю, кто скрывается под этим желтым покрывалом. Нет-нет, мне кажется, это не чужой. Желтое домино все ближе и ближе подходило к ним и, наконец, осторожно приблизилось к королеве. «Извини, прекрасная маска, если я попрошу тебя дать мне твою маленькую прекрасную ручку». Марфори вызывающим взглядом окинул домино с головы до ног. Изабелла колебалась, но подала ему левую руку. «Странно, если я ошибаюсь», — пробормотала желтое домино и нарисовала на ладони поданные ему руки буквы «К» и «И». Изабелла с любопытством взглянула на незнакомца, лицо которого было покрыто черной маской. Он осторожно осматривался по сторонам. Три маски стояли на отдаленной боковой аллее парка, на которой ни впереди, ни позади них не было видно никого из участвовавших в празднестве. Желтое домино снял маску. Изабелла стала пристально всматриваться в его черты у лампы с матовыми колпаками, которые висели между ветвей старых густых деревьев и бросали неровный свет на лицо. «Наш министр-президент», — проговорила изумленная королева, — «превосходно! Мы вас не ожидали! Трехдневный срок, данный мне вашим величеством, давно прошел. Я поспешил сюда, надел костюм и нашел свою королеву в толпе масок, которые собрались в парке Эскориалы. Приветствуем вас, дон Гонсалес Браво. Я с нетерпением жду от вас известия. Я привез много новостей. Вероятно, хорошие, господин министр, смотря по тому, в каком отношении. Вы пожимаете плечами? Ваше лицо выражает сдержанность и нерешительность. О, не оставляйте нас более в неведении. К чему тревожиться? Я вижу вас перед собой. Это лучшее доказательство, что вы счастливо избегли всех опасностей. Но дуэли, вероятно, совсем не было. Вы не смогли отомстить дону Топет? Нет, это я сделал, ваше величество. Дальше, ради бога, дальше. Вы меня мучите. Контр-адмирал ранен. Только ранен, но не мертв. Вы говорили о трехдневном отпуске, а мне кажется, что прошло уже 8 дней. Совершенно верно, ваше величество. Остальные 5 дней я занимался служебными делами в Мадриде, прежде чем поспешил сюда. Я так и думала, господин министр. Ваше усердие к службе обнаруживается с каждым днем все более и более. Какие же другие новости? Этот дон Топете не пал от вашей руки, — прервал Марфори разговор. Это ужасно. Однако надеюсь, что я отнял у него охоту к дальнейшим таким встречам. А стража, которую мы послали вам на помощь, пришла вовремя. Ваше Величество, вам бы следовало просто-напросто убить этого дона, — проговорил Марфори. Это с вашей стороны была опять лишняя пощада, дорогой дон Браво. Сообщите же нам скорее другие известия. Я сгораю от нетерпения, — торопила королева. Слуги наши, которым мы поручили преследование сеньора Энрике, еще не вернулись? Другие известия касаются Энрике.